Джон был в замешательстве. Как мог узурпатор узнать о них? Это не имело смысла. Он закрыл глаза и попытался сосредоточиться, но его голова пульсировала от боли. «Цепи!» – пробормотал Джон, закрывая глаза, чтобы попытаться отключить боль. «Заставьте его послать ворона к узурпатору. Скажи ему, все в порядке. Джон, тебе нужно лечь, я пойду и найду мейстера», — сказал утка, отрывая кусок от рукава своей одежды, чтобы прижать к ране на голове. Джон медленно откинулся назад. Затем он потерял сознание, когда его голова ударилась о холодный каменный пол. Глава 25. Дело волков. Леди Винтерфилла. Леди Кейтлин сидела на деревянной скамье в маленькой септе Винтерфилла. Ее муж построил эту септу специально для нее, когда она переехала сюда, но она никогда не чувствовала себя так же, как в красивой септе дома в Риверане. Она старалась придать больше уюта этой маленькой септе, запалив свечи. Она часто молилась, но иногда задавалась вопросом, могут ли ее боги услышать молитвы отсюда, из севера. Септа Мардин и Санса тоже были здесь с ней, и все они молча молились. Она молилась отцу, потому что он отвечал за справедливость. В течение нескольких недель, последующих за советом, Кейтлин едва могла контролировать свои нервы. Она плохо ела, предпочитая делать это в своих покоях. Несколько недель Кейтлин не входила в большой зал. Она только покидала свою комнату, чтобы посетить септу, где она провела много холодных ночей. Затем она беспокойно ворочалась в постели, поворачивалась, стремясь забыться во сне, который никак не хотел приходить. У нее под глазами появились мешки, а кожа выглядела бледнее, чем обычно. Судьба ее семьи была в руках мальчишки, который ненавидел ее и ее семью. Кейтлин знала, что она разделяет эту вину, потому что она плохо относилась к нему. Но откуда ей было знать, что он был племянником ее мужа, а не бастардом? Откуда ей было знать, что этот мальчишка будет повелевать драконами? Откуда ей было знать, что у него будет власть совершить страшную месть в отношении ее семьи? Она выросла в вере семерых, которая учила не доверять детям, родившимся в грехе. Их нужно держать подальше от законнорожденных детей, а Кейтлин придерживалась своей веры. И теперь ее семья будет уничтожена, потому что она не смогла полюбить осиротевшее дитя. Она знала, что ее отец и дядя старались не вмешиваться в конфликты, но если Джон заберет их земли, титулы и статус, им придется идти на войну. Она вспомнила размер их драконов на совете, и она не была дурой. Если эти драконы поднимутся на небо, их будет почти невозможно победить. Кейтлин нуждалась в милосердии Джона в отношении ее семьи, иначе они будут уничтожены. Хотя она не понимала, как она должна была поступать тогда. Ни одна благородная женщина Вестероса не воспитывала бы бастарда своего мужа вместе со своими детьми. Ни одна женщина не относилась бы к нему по-другому. А если они говорят иначе, они лгут. Может быть, если бы Нет сказал ей правду, она бы относилась к нему по-другому. Ей было больно, что Нет не доверял ей, особенно после всех их лет брака. Сначала их отношения были трудными, но разве могло быть по-другому? Она не должна была выходить замуж за Неда, она должна была выйти замуж за Брэндона, которого она успела хорошо узнать. Неда же она вообще не знала. Она встретилась с ним только в день их свадьбы. После их поспешного брака в Риверане они провели 2 недели вместе здесь же, а затем Нед уехал на юг на войну, не оставив ей ничего, кроме сына в чреве. Она носила раба все 9 месяцев, пока Нед сражался на юге. И все эти месяцы она размышляла о том, сможет ли он когда-нибудь взять сына на руки. К счастью, ее муж вернулся, но, к ее удивлению, он принес домой бастарда. Кейтлин знала, как устроен мир. Она знала, что мужчины после войны часто возвращались домой с бастардами. Но она не ожидала, что ее муж настолько будет беспокоиться о мальчике и так будет защищать его. Кейтлин восприняла это как знак того, что он так сильно любил мать мальчика, и никогда не полюбит ее так же, и это было больно. Она попыталась выяснить, кем была эта загадочная женщина. Кейтлин слышала слухи о событиях на турнире в Харренхолле, и она подумала, что Ишара Дейн могла быть матерью мальчика, но она ошибалась. Реакция Неда на ее расспросы охладила ее рвение. Если бы только Нед сказал ей, кто его мать, она бы относилась к нему лучше. Возможно, это была ее собственная ревность к тому факту, что ее муж любил другую так сильно, что даже настоял на том, чтобы воспитывать этого ребенка среди своих. Хуже всего было то, что он даже больше был похож на Старка, чем его законнорожденные дети. Это способствовало дальнейшему углублению ее ревности и паранойи. Она переживала, что однажды он придет и попытается взять то, что принадлежит ее детям. Эта ревность заставила ее рассердиться, и она выплескивала эту злость на него. Теперь эта злость и ненависть повернулась против нее и приведет к падению ее семьи. Это не входило в ее обязанности в качестве жены. Она не должна была заботиться о бастарде своего мужа, но это все равно поставило ее семью под удар. Кейтлин открыла глаза и молча подошла к углу септы, посвященному матери. Она зажгла свечу, а затем медленно опустилась на колени и закрыла глаза в молитве. Она молилась матери, прося пощады для ее семьи. Они все еще ждали ответа на свое послание. Кейтлин настолько нервничала, что настояла на отправке 3 копий письма, чтобы убедиться, что Джон получит его. Теперь все, что ей нужно было делать, это ждать. Ждать было тяжело, и Кейтлин не могла сосредоточиться. Ее мысли постоянно возвращались к Неду и Рабу, которые поехали на юг. Нед сказал ей, что он собирается преклонить колено Джону, и он ушел без нее. Она поняла, почему муж оставил ее дома. Если она и Джон снова встретятся, то существовал шанс, что эта встреча снова пройдет плохо, и Кейтлин не хотела рисковать. Она надеялась, что этого действия будет достаточно, чтобы спасти ее семью. Она уже потеряла Лизу, и не хотела потерять Эдмура, отца и дядю. Роб был уверен, что Джон не пойдет на войну против него, но он не мог обещать, что он этого не сделает ради ее семьи в Риверане. Затем Кейтлин медленно встала и направилась к алтарю воина и опустилась на колени перед его мраморной статуей. Она зажгла свечи, молясь за Эдмура, дядю Бриндина и своего отца. Она молилась, чтобы воин присматривал за ними и защищал их, если им все-таки придется сражаться. Если им нужно будет отправиться в битву, она молилась, чтобы воин наградил их от опасности. Септон Шейли медленно вошел в септу. Это был молодой и жизнерадостный мужчина. Он старался поднять ее дух своим богатым и приятным голосом. Тем не менее, Кейтлин все чаще вспоминала Септона Азимунда, который служил в септе Риверана, когда она была всего лишь девочкой. Его голос всегда был тих и полон благоговения. Он всегда знал, что делать, он помог бы ей справиться с этим кризисом. Но Септон Азимунд был мертв, и он не мог ей помочь. Ее семья была в опасности, и все же она ничего не могла поделать, чтобы помочь им. Все, что она могла сделать, это ждать и молиться. Нед ушел на юг, чтобы преклонить колено в надежде, что этот поступок поможет убедить Джона проявить милосердие к ее семье. Кейтлин содрогнулась при мысли, что произойдет, если им придется идти на войну. Она видела их драконов, это были ужасные чудовища. Она не знала, существовал ли такой человек или армия, которые смогли бы победить их в бою. Как только Септон закончил петь свои гимны, Кейтлин медленно поднялась на ноги и поправила юбки. Она решила посетить птичник в башне Мейстера, чтобы посмотреть, не прибыл ли ворон от Джона. Она быстро вышла наружу, оказавшись во дворе замка. Подняв глаза, она увидела, что солнце изо всех сил пытается прорваться сквозь густые серые облака. Поднялся холодный ветер, и Кейтлин поспешила к месту назначения. Путь к птичнику лежал мимо входа в крипту. За все годы жизни в Винтерфилле она никогда туда не ходила. Да и зачем ей? Это место, где старки хоронили своих мертвых, и она не принадлежала этому месту. Тем не менее, Кейтлин почувствовала, что ее медленно тянет к огромной двери, оббитой железом. Дверь была высокая и устрашающей, но, к ее большому удивлению, легко открылась. Кейтлин остановилась наверху каменной лестницы, ведущей вниз в крипты, и глубоко вздохнула. Она повернулась налево и взяла фонарь, который висел на стене, а затем начала спускаться вниз по лестнице. Дверь захлопнулась за ее спиной, звуки внешнего мира исчезли, и только тогда Кейтлин осознала, насколько жутким было это место. Каждый сделанный ею шаг, казалось, отдавался громким эхом в большом пространстве подземелья. Она слышала собственное громкое дыхание. К тому же здесь было так холодно, что видела, как оно клубится перед ней. Кейтлин медленно шагала по коридору крипты, держа свой фонарь высоко в воздухе. Его свет колебался и мерцал, и из-за этого статуи выглядели более древними и неумолимыми. Она прошла вперед еще немного, пока не оказалась перед статуей, которая могла быть только Лианной Старк. Кейтлин подняла на нее глаза и увидела свежие синие зимние розы у ее ног. Она никогда не встречалась с Лианной, но почему-то Кейтлин была уверена, что эта статуя смотрит на нее сердито. Ее каменные глаза выглядели холодными и неумолимыми, и Кейтлин не могла выдержать этот взгляд. Ее плечи поникли, а глаза опустились в пол. «Прошу прощения», – прошептала она. «Мне очень жаль, что я плохо обращалась с твоим сыном, и я сожалею, что не подарила ему дом. Я сожалею, что не любила его», – прошептала Кейтлин в тишине. Ей было стыдно поднять голову и посмотреть на статую Лианны. Она почувствовала, как слезы текут по ее лицу, а рыдания раздирают ее тело. Судьба ее семьи была в руках ребенка, которым она пренебрегала в детстве. Кейтлин знала, что она была не права, поступая таким образом. Она могла только надеяться, что ее ошибка не приведет к гибели ее семьи. Она открыла глаза и вытерла слезы с лица. Она снова взглянула на Лианну и обнаружила, что выражение ее лица не изменилось. Кейтлин тяжело вздохнула. Возможно, Джон так и не пощадит ее семью. Возможно, именно она это заслужила. Кейтлин услышала шум и быстро повернула голову вправо. Казалось, звук исходит из глубины крипты, где были погребены древние короли Зимы. Кейтлин покачала головой и отошла от статуи Лианны, направляясь к лестнице, которая вела на поверхность. Она покинула крипты, а затем направилась через двор к птичнику. Поднявшись по каменным ступеням наверх, она заметила молодого человека, который спускался ей навстречу по винтовой лестнице. Он был среднего роста, с длинными черными волосами, которые падали на его плечи. Его бледно-голубые глаза показались Кейтлин странными. «Миледи», — сказал он с небольшим поклоном. Кейтлин кивнула головой в ответ. Она посмотрела ему вслед, когда он продолжил спускаться вниз. Кейтлин покачала головой, продолжив подниматься вверх. В последнее время она особо не следила за всеми событиями и изменениями в замке. Вероятно, это был сын какого-то лорда или оруженосец. Теперь для нее это не имело значения. Она подошла к покоям мейстера Лювина, которые располагались под птичником, и постучала в дверь, ожидая ответа. Не дождавшись его, она постучала еще раз. После третьего раза она открыла дверь и обнаружила, что мейстера нет в его комнате, но это не удивило ее. У него были другие обязанности и заботы в замке. Она решила сесть у окна и дождаться возвращения мейстера Лювина. «Леди Кейтлин», — сказал он с удивлением, войдя в комнату. «Если бы я знал, что я нужен вам, я бы вернулся быстрее». «В этом не было необходимости», — тихо сказала Кейтлин. «Я просто пришла узнать, был ли ворон. Ни один не прилетал этим утром, когда я проверял башню, миледи. Меня вызвали, чтобы разобраться с еще одним вопросом в замке, поэтому, возможно, что-то изменилось, пока меня не было», — сказал он, и Кейтлин нетерпеливо кивнула. Она надеялась, что ответ пришел, и она, наконец, успокоится. Она нетерпеливо ждала, пока он вернется из птичника, и ее сердце упало, когда она увидела, что он вернулся с пустыми руками. «Сегодня еще не было воронов», — сказал он печально, и Кейтлин нервно сглотнула, почувствовав, как ее живот сжался. «Миледи, я редко вижу вас в зале. Вы плохо себя чувствуете? Это просто нервы», — сказала она с фальшивой улыбкой. «Я понимаю, но, миледи, вам нужно есть. Вы, леди Винтерфилла, и вам нужны силы, чтобы управлять домом», — сказал он. Кейтлин знала, что он прав. Она старалась достойно выполнять свой долг, но ей было трудно сосредоточиться на этом, пока ее семья была в опасности. Затем Кейтлин вспомнила Арию, Сансу, Брана и Рикона. Все они находятся здесь и все еще нуждаются в ней. «Что-то успокоительное мне бы не повредило», — сказала она. Мистер кивнул и повернулся к своим полкам. Она наблюдала, как он быстро доставал пузырьки один за другим, смешивал их содержимое. В конце концов, он вылил смесь в бокал и дал ей выпить. «Это должно успокоить ваши нервы», — сказал он с улыбкой. Кейтлин сделала небольшой глоток серебристой смеси. Она оказалась горькой, как сухие листья, но она заставила себя сделать еще один глоток, а затем еще один. Ей понадобятся все силы в ближайшие недели, она должна быть сильной ради своей семьи. Выпив смесь, она отставила кубок в сторону и покинула башню мейстера Лювина, стремясь отвлечься в ожидании ворона от Джона. Она вымыла и причесала свои волосы, искупалась и сменила одежду, съела блюдо с теплой бараниной, но все равно ожидание было невыносимым. Небо уже начало темнеть, когда она услышала громкий стук в дверь своих покоев. Она повернулась и с удивлением увидела, как сир Родрик буквально ворвался в комнату с красным лицом и сбившимся дыханием. «Леди Кейтлин, Арья пропала», — выпалил он, и Кейтлин застыла на месте. «Как это могло случиться?» Вчера она видела Рию, или это было позавчера, или это вообще было днем раньше. Кейтлин было стыдно признаться самой себе, что она не помнила, когда в последний раз видела свою дочь. Она была настолько поглощена мыслями о том, что происходит в Риверане, что пренебрегла заботой о своих собственных детях. «Вы проверили ее комнату?» – спросила она, быстро вставая. «Первым делом, миледи, там все чисто и аккуратно, но она пуста. Как долго мы не знаем об ее местонахождении? По крайней мере, 2 дня, миледи». Только сегодня вечером за обедом Санса прокомментировала, что не видела свою сестру уже несколько дней. Затем мы все поняли, что давно не видели Арию. Кейтлин покачала головой, заломив руки. Это была ее вина. Если бы она была более внимательной, этого никогда бы не случилось. Она снова подвела свою семью. «Вы обыскали замок?» – спросила она, и он кивнул. «Я собираюсь возглавить отряд, отправляющийся в Волчий лес на ее поиски», – добавил он. «Я иду с вами», – решила Кейтлин. «Миледи, мы уйдем надолго и не вернемся до утра», – осторожно запротестовал он. Но Кейтлин покачала головой. Она не могла оставаться здесь и просто ждать. Она не могла ничего сделать, чтобы помочь Ниду и Рабу в данный момент, но она могла помочь Арье. «Я поеду, сир Родрик, и я найду свою дочь, король-дракон». На драконьем камне выдалось еще одно серое, холодное и ветреное утро. Джон задумчиво стоял на балконе и смотрел на бурные серые воды узкого моря, и как они сердито разбивались о берег внизу. Несколькими днями ранее они отправили большой отряд своих дотракийцев и большую часть безупречных в поход к Девичьему пруду. Они решили оставить гарнизон из 2000 безупречных для защиты замка Дейрона на то время, пока они будут на войне. Дом Мутонов объявил о своей поддержке дома Таргариенов, и поэтому Девичий пруд был идеальным местом для сбора и мобилизации их сил. Оттуда они легко могли отправиться на запад в сторону Харринхолла и замка Дарри, а затем, в итоге, в западные земли. Джон знал, что рано или поздно они столкнутся с Робертом Баратионом. Он не будет сидеть сложа руки в королевской гавани в то время, как Джон забирает его королевство, и это было как раз то, что нужно. Если Роберт покинет столицу, чтобы встретиться с ними на поле, он обречен. Джон задумался над другим вариантом. Что произойдет, если Роберт останется в городе? Им придется вести осаду, не используя своих драконов. Но это только приведет к большему числу жертв. Сам город уже голодает, а длительная осада только ухудшит его положение. Джон мог только надеяться, что до этого не дойдет. Он зашел внутрь комнаты. На нем уже была надета броня из валерийской стали, так как сегодня они летят в долину, чтобы попытаться убедить тамошних лордов примкнуть к ним. У них уже была поддержка нескольких домов, таких как Игина и Карбри, но Дени надеялась, что они смогут убедить других лордов долины, таких как лорд Ройс, присоединиться к ним. Джон же надеялся, что без присутствия Роберта они будут более сговорчивы. Как только долина будет под их контролем, они должны отправиться на запад в сторону Харринхолла, чтобы встретиться с их главными силами. Джон рассчитывал, что сегодня их армия станет еще больше. Он слышал, что Роберт был упрямым воином, и понимал, что он не отступит в бою, но нельзя сказать того же самого о его людях. Когда они столкнутся с более крупной армией и их 3 драконами, Джон предположил, что большинство людей Роберта просто убегут. «Ты готов идти?» – услышал он мягкий голос. Обернувшись, он увидел, что Диенерис стоит в дверном проеме своей гардеробной. Она была одета в свои легкие доспехи, которые были у нее на случай сражения. Джон надеялся, что они не понадобятся, но не хотел оставлять ее незащищенной. Их новый кузнец, Тапхамот, который недавно прибыл на остров, разработал для нее новый набор доспехов. Этот новый нагрудник был сделан из легкого металла и окрашен в очень темный красный цвет, напоминающий цвет вина. Джон заметил ярко-красного 3-главого дракона, выгравированного в центре. Это был не полный набор доспехов, но этого было достаточно, чтобы защитить жизненно важные органы. «Ты в порядке, любовь моя? Доспех не слишком тяжел?» – спросил он, увидев, что Денис слегка поправила броню. «Нет, все нормально, я просто пытаюсь привыкнуть к нему», – сказала она, но Джон лишь крепче сжал челюсть. «Движение не стесняет?» – продолжал беспокоиться он. Это стало раздражать ее. «Я в порядке, Джон», – сказала она, крутнув руками, чтобы доказать свою точку зрения. «Я же сказала, что мы сделаем это вместе. Ты не можешь оставить меня здесь», – твердо сказала она. Джон кивнул, понимая, что не сможет победить в этом споре. «Не забудь свой кинжал», — сказал он, и она кивнула в ответ. «Давай попрощаемся с Дейроном, а потом, в путь», сказала она, направляясь в детскую. «Сегодня Дейрон останется с Рейгаром, но если бы им предстояли военные действия и сражения, то за Дейроном присматривали бы только ее служанки. Ири и мисс Санде уже ушли с Серым Червем и Безупречными, но Дриа и Чхику остались здесь с Дейроном. Помогало также и то, что Дени доверяла Маргире и Ширин, которые тоже остались на острове. Уже на подходе к детской, они услышали музыку и пение. Открыв дверь, Джон с удивлением увидел, как его отец сидит на табурете и играет Дейрону песню на своей арфе. Они замерли в дверях, наблюдая, как Дейрон сидел совершенно неподвижно на полу, плененный мелодией. Песня Рейгара заворожила их, у него действительно был красивый голос. Джон также заметил призрака в комнате, он лежал рядом с Дейроном. «Мне бы понравилось, если бы ты так пел мне», – прошептала ему Дени. Джон игриво толкнул ее в плечо. Закончив петь, Рейгар, наконец, заметил, что они стоят в дверях. «Вы уже уходите?» – спросил он, ставя свою арфу на пол. «Да, нам пора идти», – сказала ему Дени. «Я вернусь на Драконий камень сегодня, а Джон останется ненадолго на Девичьем пруду, чтобы проверить готовность наших армий». «Отлично, с нами все будет в порядке», – сказал он, помогая Дейрону встать на ноги. Джон с улыбкой смотрел, как он медленно сделал несколько шагов в их направлении, прежде чем Дени шагнула вперед и подхватила его на руки. «Мама и папа должны сейчас уйти», – тихо сказала она. «Мы скоро вернемся, мой маленький», – она передала его Джону, который нежно чмокнул сына в нос. «Веди себя хорошо сегодня, сын», – прошептал он, и Дейрон в ответ посмотрел на него обманчиво невинным взглядом. Джон последний раз поцеловал его, прежде чем опустить обратно на пол. «Я присмотрю за ним», – успокоил их Рейгар, когда Дейрон медленно зашагал к нему. «Убедись, что он хорошо поел. Попробуй накормить его фруктами. Он любит бананы, а не персики. Обычно он спит после обеда. Если погода улучшится, пожалуйста, выйди с ним на прогулку», – инструктировала его Диенерис, но Рейгар просто улыбнулся ей. «Дени, все будет в порядке, я воспитал своих детей», – сказал он, мягко сжав ее плечо. «Кроме того, со мной будут твои служанки, которые помогут мне, если это понадобится. Не волнуйся, все будет хорошо». Джон видел, что Дени нервничала, но взяла себя в руки, последний раз поцеловала Дейрона и решительно покинула комнату. Джон позвал призрака за собой, и они все вместе вышли из замка на пляж. «Как Анагар воспринял седло?» – спросил он, когда они вышли наружу. Начал идти небольшой дождь, и Джон покрепче закутался в свой плащ. «Да, вчера мне удалось уговорить его примерить упряжь, он сделал это на удивление хорошо», — сказала Дени. После неудачи с доспехами для дракона Тирион приложил много усилий, чтобы создать для них седла. Они были сделаны из кожи, и оказались довольно удачными. Сидеть на них было гораздо удобнее, чем просто на жесткой коже дракона. Да и сами драконы, казалось, гораздо лучше восприняли это новшество, что, безусловно, оказалось большим облегчением для всех. Они, наконец, добрались до северной части пляжа, а затем Джон закрыл глаза и позвал Ведрос. Он подождал несколько минут и скоро услышал громкий рев. С улыбкой он наблюдал, как его дракон изящно скользит сквозь облака, чтобы с достоинством приземлиться на пляже. Джон не спеша подошел к ней и нежно погладил ее по носу, получив счастливое мурлыканье в ответ. И она, и Анагар были огромны. Земля дрожала при каждом сделанном ими шаге. Их глаза были больше его головы, а некоторые из их клыков были длиннее его ног. Ведрос выглядела намного счастливее после того, как они обнаружили кладку яиц. Она опустила свое крыло, и Джон медленно поднялся и сел в седло. Затем он развернулся и осмотрел пляж. Призрак и Ведрос некоторое время смотрели друг на друга. Затем Ведрос выпустила небольшую струйку дыма, а призрак начал счастливо вилять хвостом. Джон хихикнул, наблюдая это маленькое взаимодействие. Поприветствовав друг друга, призрак направился к крылу Ведрос, чтобы устроиться в седле перед ним. Одно из преимуществ седла заключалось в том, что призрак теперь может пойти с ним в бой. Поэтому, когда Джону придется сойти с Ведрос, его лютоволк будет рядом с ним на земле. Джон поднял голову и увидел, что Дени уже сидит на спине Анагара, терпеливо ожидая, когда они будут готовы. «Вперед, девочка!» – прошептал он Ведрос, которая громко взвизгнула и, лениво хлопнув крыльями, взлетела. Когда Ведрос поднялась в воздух, Джон почувствовал, как ветер и дождь буквально режут его кожу, подобно кинжалам. Поэтому он закрыл глаза, доверившись своему дракону, надеясь, что она доставит их туда, куда ему надо. Они поднимались все выше и выше, ветер громко ревел в его ушах, а затем внезапно все стихло. Джон открыл глаза и понял, что они пролетели сквозь облака, и теперь оказались по другую сторону. Тусклый покров серых облаков сменил ковер из пушистых и белых. К счастью, здесь дождя не было и ветер утих. Он посмотрел влево, увидев Диния Нагара, который грациозно парил в воздухе. При каждом ленивом взмахе, кончики его крыльев задевали облака. «Давай немного посоревнуемся, девочка», — ментально сказал он Ведрос, которая громко фыркнула в знак согласия. Джон улыбнулся про себя, чувствуя, как Ведрос начала быстрее взмахивать крыльями и наращивать скорость. Анагар сердито рыкнул, и Джон понял, что он принял вызов. И хотя Анагар был немного больше, Джон знал, что Ведрос быстрее. Ведрос опустилась чуть ниже, благодаря чему она буквально скользила по облакам, и они медленно, но уверенно вырывались вперед. Анагара это не устраивало, поэтому он стал наращивать скорость, чтобы снова взять верх. Несколько минут они летели бок о бок, когда Джон услышал музыкальный смех Дени, звенящий на ветру. Ведрос снова вырвалась вперед, но вдруг Анагар издал громкий рев и нырнул в облака. Ведрос быстро последовала за своим братом вниз, и Джону пришлось снова закрыть глаза, чтобы уберечься от ветра. Открыв их, он был поражен увиденным. Они находились в долине, окруженной покрытыми снегом горными вершинами. Он видел, как реки и ручьи поблескивали сквозь деревья внизу. На склонах гор росли высокие ели и кедры. Анагар снизился еще немного, и Джон заметил, что он направляется к замку, расположенному на склоне горы, рядом с молочно-белой рекой. Этот замок стоял практически у подножия горы, поэтому во дворе снега не было. Опустившись еще ниже, Джон заметил, что во дворе находилось несколько человек. При этом они выглядели так, как будто они спорили о чем-то. Анагар спикировал вниз, а Ведрос издала громкий и устрашающий рев. Джон увидел, что все люди разом остановились и повернулись к ним. Некоторые из них в шоке опустили мечи и с благоговением смотрели на двух драконов, спускающихся с небес. Когда они полетели ближе, Джон смог разглядеть знамя, развивающееся на шпиле замка. На нем были изображены летящие на белом фоне три черных ворона с красными сердцами, герб дома Карбреев. Этот дом объявил об их поддержке на совете. Мужчины медленно расступились и оставили центр двора свободным. Джон приземлился первым, и как только ведро скоснулось земли, призрак спрыгнул и обошел весь двор, убедившись, что здесь безопасно для Дени. Во дворе было достаточно места, чтобы оба дракона могли приземлиться, и вскоре Джон услышал и почувствовал, как Анагар присоединился к ним. Джон быстро спустился с Ведрос, которая выдала низкий предупредительный рык в сторону солдат, застывших в напряженных позах напротив нее во дворе. «Что здесь происходит?» — громко спросил Джон. «Что здесь за сражение?» «Король Лиегон, королева Диенерис, хвала богам, вы здесь!» — услышал он знакомый голос. Джон повернулся и увидел, что это говорит лорд Лионель Карбри, который вышел вперед, а затем упал на колени перед ним. Лорд Ройс спустился с орлиного гнезда, чтобы попытаться запугать лордов долины и заставить их поддерживать короля Роберта, сказал он, и Джон услышал, как Ведрос возмущенно зарычало. Затем он почувствовал, как земля содрогнулась, когда один из драконов взлетел в небо. «Где лорд Ройс?» — услышал он голос Дени. Затем один из лордов шагнул вперед. У него были седые волосы и глаза серо-стального цвета. Он кутался в теплый толстый плащ, но Джон заметил бронзовую броню под ним. «Лорд Ройс, правда ли, что вы пытаетесь сплотить лордов долины, чтобы поддержать узурпатора?» — спросила Дени, и Джон увидел, что мужчина кивает в ответ. «Почему вы хотите сражаться за узурпатора? Вы не видели наших драконов, вы не выиграете эту войну. Поддерживая узурпатора, вы обрекаете бесчисленное множество людей на ненужную и бесполезную смерть», — сказала ему Дени. «Если бы вы остались в Эссосе, не было бы ненужных смертей», — сказал он с горечью, но Джон нахмурился и покачал головой. «Лорд Ройс, мы просим вас поступить правильно. Подумайте о людях, которые верны вам. Выступив против нас, вы отправляете этих людей на смерть. Я прошу вас проявить благоразумие и преклонить колено», — сказал Джон и, как бы в доказательство его точки зрения, раздался громкий пугающий рык Ведрос. Джон увидел, что лорд Ройс не отреагировал, но некоторые из его людей, стоящих позади него, явно дрогнули. «Лорд Ройс, «Почему вы сражаетесь за Роберта Баратиона?» – спросил Джон. «Мои причины касаются только меня», – ответил он грубым голосом. Но Джон и Диенерис знали, в чем дело. «Это потому, что король Роберт доверил ему пост хранителя Востока после войны в долине. Он делает это из-за личной преданности», – сказала Диенерис, и Джон кивнул в знак согласия. «Мы восхищаемся вашей преданностью. Мы также ищем и ожидаем того же от тех, кто следует за нами». «Но преданность имеет свои пределы», — сказал Джон. Но лорд Ройс покачал головой. «Не надо осуждать меня за это», — твердо сказал он. «А что думаете все вы?» — громко спросила Дени, шагнув мимо лорда Ройса, чтобы поговорить с лордами, стоящими позади него. «Вы хотите сражаться против наших драконов?» Джон заметил, что некоторые из них нервно взглянули на лорда Ройса. Затем рыжеволосый мужчина сделал шаг назад, отважно покачав головой. «Как вас зовут?» – спросила Диенерис, подойдя к нему поближе. Джон не особо беспокоился, потому что призрак был рядом с ней. «Радвелл, ваша милость», – тихо сказал он. Джон внимательно посмотрел на него. Это был мужчина средних лет, и у него даже не было стальных доспехов, только латы из отварной кожи. Он был не более чем обычным человеком, который был вынужден присоединиться к этому конфликту. «Радвелл, вы хотите сражаться с нашими драконами?» Еще раз спокойно спросила Диенерис, заметив, что мужчина снова покачал головой. «Нет, ваша милость, тогда преклоните колено и присоединяйтесь к нам. Мы здесь не для того, чтобы сжечь ваши дома. Мы здесь, чтобы помочь вам. У нас есть планы по улучшению вашей жизни. Мы будем строить школы для ваших детей, плюс еще несколько других проектов, которые принесут пользу вашим землям. У всех детей будет возможность построить лучшую жизнь для себя независимо от их рождения. Нас поддерживает простор, поэтому мы будем в состоянии прокормить вас всех в эту суровую зиму. Пожалуйста, не губите свою жизнь ради короля, которому на вас наплевать», уверенно сказала Диенерис, и Джон наблюдал, как Радвелл медленно опустился на колени после ее слов. Он гордился ею в этот момент. Медленно и постепенно остальные присутствующие опустились на колени перед ними, пока на ногах не остался только лорд Ройс и еще несколько мужчин. Судя по всему, они были высокорожденными, возможно, они были родственниками лорда Ройса. Если это было так, Джон понял, что они последуют за ним и повторят то, что сделает он. Их будет трудно убедить. «Лорд Ройс, ваши люди не хотят сражаться за вас. Вы не сможете победить. Преклоните колено, и вы сохраните свои земли и титулы», — сказал ему Джон, заметив, что его серые глаза с любопытством смотрят на него. Джон услышал громкий рев Ведрос, а затем увидел, как Анагар пролетел над замком. Мощные взмахи его крыльев звучали подобно грому. Он выпустил небольшую струю пламени в направлении пустой части двора. Его пламя было настолько жарким, что Джону пришлось поднять руку, чтобы защитить лицо от жары. Анагар издал виск и снова взлетел с громкими хлопками крыльев. Тогда все увидели то, что когда-то было серой каменной плитой, теперь было превращено в полностью обугленную черную массу с помощью его огня. Джон с ухмылкой наблюдал, как серые глаза лорда Ройса расширились, когда он смотрел на выжженную землю перед ним. Его рот был широко раскрыт в недоумении, и он медленно покачал головой из стороны в сторону. Ведрос издала громкий рык, который, казалось, вырвал его из оцепенения, потому что он сразу же опустился на колени. Было ясно, что до этого он недооценивал силу и мощь их драконов. «Спасибо, что приняли правильное решение, лорд Ройс», — спокойно сказал Джон. «Сможете ли вы сплотить остальных лордов долины?» «Да, ваша милость», — тихо сказал он. Джон посмотрел на Дени, которая ободряюще кивнула ему. На совете они не продемонстрировали силу своих драконов. Возможно, им стоило это сделать. Наглядная демонстрация, оказывается, была лучшим способом убедить этих лордов поддерживать их. Лорд Карбри, обратилась к нему Дени. «Мы хотели бы, чтобы вы созвали свои войска и встретились с нами возле замка Дарри. Я уже созвал знамена, мы готовы выступить». «Хорошо. Сколько времени вам понадобится, чтобы добраться до замка Дарри?» – спросил Джон. «Около недели», – сказал он, и Джон кивнул. «Это было бы прекрасно, их силы должны были прибыть в замок Дарри в это же время. Пока все складывалось идеально, отлично. Проследите, чтобы все было сделано», – твердо сказал Джон. «Как прикажете, ваша милость», – сказал лорд Карбри с поклоном. Джон повернулся к Диенерис, которая кивнула ему и улыбнулась, прежде чем взглянуть на небо. Лорд Ройс был их главной оппозицией в долине, но их драконы убедили его подчиниться. Теперь, когда долина была в их распоряжении, они могли вернуться домой. Десница драконов. Тирион Ланнистер начал привыкать к кораблям. Ему казалось, что он провел большую часть своей жизни в плавании. На корабле он путешествовал из Королевской гавани в Пинтос, на нем же он спустился вниз по Рейне и, наконец, отправился продолжительным рейсом в Вестерос. Ему начало нравиться путешествовать по морю, и этим кораблем, в частности, который был одним из самых удобных в их флоте. В его каюте был большой стол, за которым можно было сидеть и читать, из его окна открывался красивый вид, а кровать была мягкой и удобной. Ашагри Джой присоединилась к их флоту на своем флагмане, Черном Ветре, когда они плыли мимо Староместа. Они должны прибыть в Ланниспорт через 2 недели. Король и королева дали им в поддержку своих наемников, которые увеличили численность их армии до 5000 человек. Этого должно быть более чем достаточно, чтобы взять замок его отца. Тирион и Джейми плыли за ними на другой военной галере, королеве Рейлли. Это был один из военных кораблей, который им дал морской владыка Брааваса. У него было 100 весел и 2 больших черных паруса с вышитым на них гербом Таргариенов. Аша взяла с собой 15 ладей, а король и королева добавили еще 5 боевых галер, остальные должны были остаться позади. Большая часть их флота осталась в тылу и блокировала Королевскую гавань, в то время как несколько галер патрулировали воды возле Драконьего камня, чтобы защитить остров и, если возникнет необходимость, вывести принца. Мысли Тириона перескочили от принца Дейрона к племяннице и племяннику. Тирион очень хотел снова увидеть Таммина и Мерцеллу. Он не видел детей с тех пор, как ушел из дома, и теперь задавался вопросом, насколько они выросли за это время. Его интересовало, помнили ли они его. Он знал, что его сестра будет там, и она точно помнила его и, вероятно, все так же ненавидела. Тем не менее, Серсия его не волновала. Эта атака будет для нее неожиданностью, и к тому времени, когда они захватят замок, будет слишком поздно посылать за помощью. Тирион улыбнулся про себя, представляя, как захватит замок своего отца. Замок, который его отец поклялся, что он никогда не будет принадлежать ему. Он принадлежал ему по праву. Тирион не просил об этом короля и королеву, но он был уверен, что после того, как они выиграют войну, они отдадут Бобровый утес ему. Джейми все еще был членом Королевской гвардии, а Серсия была Серсией. Тирион еще не знал, что он сделает, когда Бобровый утес будет в его распоряжении. В качестве десницы он, естественно, должен будет проводить большую часть своего времени при дворе в Королевской гавани, поэтому вряд ли сможет уделять много времени управлению замком. Возможно, лучшим выходом из положения будет назначить Кастеляна, или, еще лучше, он мог бы просить Таммина удерживать замок от его имени. Пока его статус бастарда не был раскрыт всему миру, Тирион не видел препятствий в том, чтобы он мог управлять Бобровым утесом. Он принадлежал главной линии Ланнистеров, и эта должность научит его ответственности. Король и королева уже сделали нечто подобное с Ширины Штормовым пределом. Теперь он задумался о Ширине и вспомнил последний разговор с королевой, касающийся девушки. Тирион понимал, почему она возражала против использования ее подобным образом, но его предложение было чисто прагматичным. Это было то, что он узнал от своего отца. Его отец был жестоким человеком, и Тирион знал, что в его уме конечный результат всегда оправдывает средства. Похоже, он был в полном отчаянии, когда обратился к нему напрямую за помощью на совете, и это придало Тириону уверенности. У его отца не было реального плана борьбы с их драконами. На самом деле, зная отца, он, вероятно, не верил, что они вообще существуют, пока он не увидел их собственными глазами. У его отца была очень уникальная способность игнорировать самые очевидные вещи, как, например, о своей собственной семье. Тирион был уверен, что его отец не знает правды о детях Серси. Его отец попытался обратиться к Тириону, сказав, что остаются семьей, и они не должны воевать друг с другом. Тем не менее, совершенно упустил тот махонький факт, что именно его жестокие действия поставили Тириона на этот путь. Если бы он относился к нему как к сыну, то он не оказался бы в такой ситуации. По большому счету, если бы он не способствовал зверскому убийству принцессы Эли и ее детей, тогда ему не пришлось бы опасаться гнева драконов. Тирион знал, что он никогда не простит его за то, что он сделал с Тишей, и даже отняв у него драгоценный Бобровый утес, это вряд ли приглушит боль, которую он все еще чувствовал, потеряв Тишу. Тирион знал, что его отец возьмет с собой на войну своего брата, сира Кивана. Теперь, когда Джейми ушел, Киван занял место того человека, кому он больше всего доверял. Помимо Кивана, Тирион знал, что в Ланнеспорте будут несколько его двоюродных братьев и других родственников. К примеру, дети Кивана точно останутся, чтобы охранять Ланниспорт и Бобровый утес. Он решил оставить свою каюту и подняться на палубу, чтобы найти своего брата. Джейми лучше всего подходил для составления планов сражений. Он обнаружил, что Джейми стоит один на носу корабля и задумчиво смотрит вдаль. Его брат был тихим на протяжении всего путешествия, и Тирион думал, что это связано с его сестрой. «Встряхнись, брат», — тихо сказал он, добравшись до него. «Мы скоро увидим нашу милую сестру, и тогда мы сможем разрешить наши разногласия раз и навсегда». Несколько мгновений Джейми молчал, прежде чем громко вздохнул и произнес: «Я думал не о Серсии в последнее время». «Тогда что у тебя на уме? Ты никогда не был столь задумчивым», — спросил Тирион, начиная волноваться. Если его брат начал сомневаться в своем выборе, он должен был выяснить это и изменить свои планы. Он продолжал смотреть на Джейми, который по-прежнему смотрел мимо него. «Как хорошо ты знаешь короля», — нервно спросил он через несколько мгновений, и Тирион расстроил его тон. «Я работал с ним около года, я бы сказал, что я его хорошо знаю. Ты знаешь, насколько сильны его чувства к Старкам?» — спросил Джейми, и Тирион был сбит с толку. «Он заботится о детях, он вырос с ними, в конце концов. Они, его братья и сестры во всем, кроме имени и крови», — начал Тирион. «Я также думаю, что в глубине души он также волнуется о лорде Старке, он был для него отцом много лет. Я не думаю, что он действительно хочет вести войну против них». Он увидел, что Джейми медленно кивает и продолжает смотреть на океан. «Что случилось, Джейми? Почему ты хочешь это знать?» — спросил Тирион. Он увидел, что его брат неловко переступил с ноги на ногу. «Что ты сделал, Джейми?» — спросил он усталым голосом. У него было плохое предчувствие по этому поводу. После того, как Джон Арвин умер, король приехал со всем своим двором в Винтерфилл, чтобы назначить лорда Старка своим десницей. Я также поехал с Серсией и детьми. Пока мы были там, Роберт отправился на охоту с лордом Старком и несколькими другими лордами, а я остался с Серсией. Мы хотели вместе провести день и спрятались в старой полуразрушенной башне. И вас поймали, прервал его Тирион, качая головой. Значит, лорд Старк в курсе ваших интересных отношений, хотя это не имеет смысла. Если бы он поймал вас обоих, он сказал бы Роберту, а Роберт прикончил бы вас на месте. «Дай мне закончить и не прерывай, пожалуйста», — резко сказал Джейми, зыркнув на него. Тирион поднял руку в извиняющемся жесте. «Мы были пойманы, но мальчиком, Браном. Он поднялся по каменной стене башни и увидел нас. И что ты сделал?» — спросил Тирион. Сначала его заметила Серсия. Она закричала, указывая на него. Я быстро втащил его внутрь и спросил, что он видел. Я не думаю, что он понимал, чем мы занимались, но я не мог рисковать, и я вытолкнул его из окна. Джейми с позором опустил голову. Тирион был в шоке. Бран был всего лишь мальчиком, вероятно, одного возраста с Таммином, а Джейми чуть не убил его. «Почему?» – прошептал Тирион. «Я не мог допустить даже малейшей возможности, что он расскажет кому-то, что он увидел. Джоффри, Мерцелла, Таммин, Серсия и я были бы убиты, если бы он сказал кому-то. Отец начал бы войну из-за этого. Я сделал это ради любви, я любил ее, и я сделал это, чтобы защитить нашу тайну». Тирион был ошеломлен. Он понимал, что Джейми был прав. Роберт, вероятно, убил бы их всех, и разразилась бы война. Но это не оправдывало его действий, это был неблагородный поступок. Хуже того, казалось, что это было впустую. Тирион слышал, что Бран проснулся, но он вообще не упоминал об этом инциденте. «Джейми, почему ты не рассказал об этом королю? Он вырос с Браном. Я не знал, как он воспримет это. Я был там, на совете, и собирался рассказать ему в тот день, но королева сказала, чтобы я сделал это в другой раз. Я видел короля на совете, и он не выглядел так, как будто у него было хорошее настроение, поэтому я решил дождаться подходящего случая, но он так и не представился». Тирион лишь покачал головой. «Джейми, тебе нужно сказать ему. В конце концов, он узнает. Ты расскажешь ему?» – нервно спросил Джейми, но Тирион отрицательно качнул головой. «Джейми был семьей, а семья на первом месте. Нет, я не скажу ему, но я уверен, что он узнает. Королю и королеве иногда снятся драконьи сны, в которых они видят события, которые произошли в прошлом, сказал Тирион, и быстро объяснил ему концепцию этих снов. Пока он говорил, он вдруг вспомнил, что король рассказывал ему о сне со странной белокурой женщиной. Тирион коротко задавался вопросом, понял ли король, что означал его сон. «Значит, ты думаешь, что король может узнать об этом во сне?» – спросил Джейми с недоверием, и Тирион кивнул. «Возможно, но ты должен рассказать ему первым. Джейми, ты сказал, что хочешь измениться и сделать что-то хорошее. Чтобы это сделать, ты должен сказать ему правду об этом поступке», – сказал Тирион. Джейми нервно провел рукой по волосам. «Да, я скажу, когда увижу его. Даю тебе слово», – твердо сказал Джейми, и Тирион кивнул. Он оставил Джейми на палубе и направился обратно в свою каюту внизу. Это было как раз то, на что он не мог повлиять. Честно говоря, он не знал, как король отреагирует на это признание. Тирион знал, что он действительно заботился о своих братьях и сестрах, с которыми вырос в Винтерфилле. Если он узнает, что Джейми намеренно пытался убить Брана, Тирион не знал, как он решит его наказать. Тирион поблагодарил богов, что Джейми не рассказал ему сразу после совета. Король был в таком взвинченном настроении, что мог решить убить Джейми на месте. Однако в последние несколько недель его настроение смягчилось, и Тирион надеялся, что он выберет подходящий и более милостивый метод решения этой проблемы. Он надеялся, что король учтет тот факт, что Джейми сам признался в своих преступлениях и покаялся. Тирион вошел в свою каюту и потянулся за своей бутылкой золотого эрборского. Он должен приложить все возможные усилия, чтобы справиться с этой ситуацией. Возможно, Тирион ошибся, предположив Джейми сказать правду. Если бы Бран вспомнил, кто толкнул его, то, конечно, он бы сказал кому-то. Возможно, было бы лучше оставить эту ситуацию в прошлом. Тирион расстроенно вздохнул, сделав глоток вина. Ему придется долго и упорно размышлять о том, как лучше справиться с этой ситуацией. Волчица из Винтерфилла. Арья Старк устала и у нее болело все тело. Ее план сработал, она благополучно выскользнула из дома, скрывалась некоторое время в волчьем лесу, и теперь она шла в хвосте армии, марширующей на юг. Ей удалось прибиться к группе мальчишек, которые ухаживали за лошадьми на привалах. Они были старше, чем грумы в Винтерфилле, но не менее глупы. Сначала они высмеивали ее и издевались над ней, но Арья быстро доказала им, что она может постоять за себя. Тогда они проводили вместе дни напролет, и ночевали тоже вместе. Арья должна была соблюдать осторожность и особо ни с кем не сближаться. Ведь если кто-то узнает, что она девчонка, ее путешествие тут же закончится. Арья упорно трудилась, чтобы вписаться в их компанию. На привалах, в конце дня она помогала им ухаживать за лошадьми. Затем она сидела возле их костра и делила с ними еду. Оливар был самым младшим из них. Он был невысокого роста, коренастый, с короткими вьющимися черными волосами и карими миндалевидными глазами. Его голос был даже тоньше, чем у Арьи, а другие мальчишки часто издевались над ним из-за этого. Халлин был высоким и худым, с короткими прямыми черными волосами и яркими зелеными глазами. Наконец, еще был Карлан, самый старший из этой компании. У него были длинные черные волосы, и он был чем-то похож на Халлина. Карлан был единственным, у кого было оружие. Его топор представлял собой грубый кусок железа и был слишком тяжел для Арьи. Карлан и Халлин были отличными охотниками, а это означало, что Арья и Оливар должны были готовить все, что они поймали. У них не было палаток, поэтому они спали на открытом воздухе, закутавшись в свои плащи. В этот вечер она получила целую ногу кролика. Это было первым теплым куском мяса, который ей достался в течение нескольких дней. Мясо было жестким и определенно нуждалось в специях, но она не стала жаловаться. Она молча уселась возле дымящегося костра, прислушиваясь к разговорам мальчишек. «Как думаете, мы увидим дракона?» – нервно спросил Оливар. «Конечно, идиот. Поэтому мы и идем на юг, чтобы сражаться с драконами», – ответил Халлин, откусывая порядочный кусок от своей порции кролика. «Я слышал, что драконы настолько велики, что они могут съесть целую лошадь целиком», – сказал Карлан. «Я слышал, что они могут съесть целого быка», – сказал Халлин с небольшим намеком на улыбку, и Оливар лишь покачал головой. «Если они настолько большие, то почему, черт возьми, мы идем на юг прямо к ним в пасти?» – спросил Оливар. «Я слышал, что лорд Карстерк хочет воевать с драконами», – сказал Карлан, слизывая жир со своих тонких пальцев, прежде чем отбросить обглоданную кроличью кость в сторону. «Да, как и я», — мрачно сказал Хэллин. «Придурок, осторожно, Хэллин, никогда не знаешь, кто может подслушивать», — сказал Карлан. Он отхлебнул эля со своего меха, затем передал его Хэллину. «Если мы идем на войну против драконов, как нам это сделать? Как ты собираешься убивать дракона?» — спросил Оливар. Арья увидела, что он нервничал. «Я и не собираюсь», — пожал плечами Хэллин. «Я просто спрячусь где-нибудь, чтобы он меня не нашел». «Трусло», — пробормотал Карлан, и Хэллин мрачно засмеялся. «Я согласен быть трусом, но живым, чем храбрецом, но мертвым», — смеясь, сказал Хэллин, но Карлан сокрушенно покачал головой. «Тогда почему ты здесь? Как будто у меня был выбор, блять», — огрызнулся Хэллин. «Когда лорды созывают свои знамена, простолюдины должны подчиняться. Наша задача — сражаться за нашего лорда, и если лорд Старк хочет, чтобы мы пошли на юг и сражались, значит, мы должны это делать», — ответил Карлан. «И за что же мы сражаемся? Думаешь, меня волнует, кто сидит на этом чертовом железном троне? Ты думаешь, что победивший король, пофиг какой, будет думать обо мне?» — резко сказал Хэллин. Арья увидела, что его глаза ярко сверкают от гнева. Арья никогда не задумывалась об этом раньше. Было несправедливо, что такие люди, как Хэллин, должны были сражаться в войнах против своего желания. Все они были еще юношами, вероятно, одного возраста с Роббом или Джоном. Они, скорее всего, хотели остаться дома со своими семьями и помогать им готовиться к зиме. Но она знала, что Джон заботится о таких людях, как Хэллин. Вот почему он планировал строить эти школы и еще много чего. Эти планы помогут им в дальнейшем. Она знала, что Джон хороший, и она доверяла ему. «Что ты думаешь, Гарри?» – тихо спросил Оливар, поворачиваясь к ней. Арья сделала глубокий вдох и сделала все возможное, чтобы изменить свой голос. «Я думаю, что лорд Старк не заставил бы своих людей идти на юг только для того, чтобы они умерли в заведомо проигрышной битве. И я не думаю, что лорд Старк хочет войны», — сказал Арья, вспоминая, что сказал ей отец. «Он планировал преклонить колено Джону, и когда он это сделает, угроза войны исчезнет». «Откуда ты знаешь, чего хочет лорд Старк?» — огрызнулся Хэллин, и Арья нахмурилась. «Потому что лорд Старк заботится о своих людях. Он не идиот. Король Лиегон хочет строить школы и улучшить север, и лорд Старк согласен с ним. Король Лиегон, король, который заботится о своих подданных», — категорично сказал Арья, сложив руки на груди, но Хэллин лишь покачал головой и засмеялся. «Ты молод и не знаешь, как устроен мир», — пренебрежительно ответил он. «Все эти короли и лорды одинаковы, они используют нас, чтобы получить то, что хотят. И как только они это получат, они просто отодвигают нас в сторону, оставляя только пепел и разрушение». Арья почувствовала, как поднимается ее гнев. Как он смеет судить Джона и ее отца, даже не зная их? «Достаточно, Хэллин, ты сегодня слишком много выпил», — тихо сказал Карлан, протянув руку, чтобы забрать его напиток. «Повторяю, ты никогда не знаешь, кто может тебя слышать», — сказал он, глядя на окружающие их деревья. Арья поплотнее закуталась в свой плащ. Похоже, ее ждет еще одна холодная ночь. Она слышала смех, доносящийся из других частей лагеря, но она знала, что должна остаться здесь, с этой группой. Она также задавалась вопросом, прибыл ли ответ от Джона. Прошло уже больше недели, и Арья была уверена, что Джон уже получил их послание и должен был ответить. Арья поняла, что она не узнает об этом, ведь ее отец будет держать эту новость в секрете. Тем не менее, Арья была уверена, что Джон помилует семью ее матери. Мать, возможно, плохо обращалась с Джоном, но Джон был добрым, и она была уверена, что он поступит правильно. Она скучала по своей матери. Перед своим уходом она редко видела ее, и теперь она беспокоилась о ее здоровье. Однако Арья знала, что ей нужно было покинуть Винтерфилл, чтобы снова увидеть Джона. Она не хотела больше ждать. Арья почувствовала, как ее накрыло волной вины. Если ее мать плохо себя чувствует, тогда ее бегство, без объясняющей записки, только усугубит ее состояние. Она надеялась, что Санса, Бран и Рикон помогут ей пережить это трудное время. Пока ее родители и Роб отсутствовали, отправившись на совет, Санса исполняла обязанности леди Винтерфилл и помогала Брану управлять замком. Арья знала, что она сможет снова сделать то же самое, если ее мать будет плохо себя чувствовать. За это время ее отношения с Сансой улучшились, и Арья была уверена, что отец гордился ею. Арья задумалась, что произойдет, если она вот сейчас встанет и войдет в его палатку. Ее волосы были обрезаны, она была намного грязнее, чем когда-либо, но она была уверена, что отец сразу же узнает ее. Он отправит ее обратно в Винтерфилл, или он позволит ей остаться с ним. Арья решила выждать еще несколько дней. Чем дальше они будут от Винтерфилла, тем меньше вероятность, что он отправит ее домой. Арья встала с деревянного бревна, на котором сидела, и потянулась, чтобы размять ноги. Она подошла к окраине лагеря и посмотрела на небо. Ее отец находился в авангарде вместе с лордами Ридом или Мандерли. Лорд Болтон и его войска замыкали тыл лагеря. Арья неоднократно видела лорда Болтона, поскольку именно ей приходилось ухаживать за его лошадью и помогать устанавливать палатку. Она была уверена, что лорд Дредфорта вряд ли узнает ее, но она не хотела рисковать. Солнце висело очень низко в небе, омывая землю мягким оранжевым свечением. Ей нужно было вернуться к другим мальчишкам, пока не стемнело. Она спряталась за деревом недалеко от лагеря и быстро сделала свои дела, надеясь, что ночью ей не придется вставать снова. Покончив с этим, она направилась обратно в лагерь. Уже на походе к нему, она увидела приближающегося всадника на гнедой лошади. Его длинные черные волосы развивались за спиной, когда он ехал. В угасающем солнечном свете мало что можно было рассмотреть, но Арья вполне отчетливо заметила его бледно-голубые глаза. И он приехал с севера, и Арье, естественно, стало любопытно, чего он хочет. Она осторожно направилась в его сторону. Она вспомнила, чему Сирия учил ее много месяцев назад. «Тихая, как тень», — сказала она себе, медленно продвигаясь вперед и стараясь не шуметь. Всадник, казалось, ждал кого-то. Это дало Арье достаточно времени, чтобы она могла медленно приблизиться. Она скользила между стволами деревьев и пряталась за палатками, медленно приближаясь к нему, легкая, как перо, следуя совету Сирия. Внезапно из тени вышел человек. Арья внимательно посмотрела на него, поняв, что это лорд Болтон. На нем был черный плащ, но она была уверена, что это именно он. У него было такое же длинное костлявое лицо. Они остановились перед его палаткой, и перед Арьей встал выбор. Если она подойдет ближе, ее могут обнаружить, и она не узнает, что они делают. Но если она останется здесь, она не сможет услышать, о чем они говорят. Арья собиралась покинуть свое укрытие, когда увидела, как мужчина сунул руку в карман и достал сложенный листок бумаги, похожий на свиток, который принес ворон. Лорд Болтон быстро взял его и спрятал под своей одеждой. Мужчина выжидательно протянул руку и получил небольшой мешочек. Она видела, как лорд Болтон сразу же развернулся и ушел, а всадник вскочил на свою лошадь, а затем поехал вглубь лагеря. Арья была в замешательстве. Что он дал лорду Болтону и кто он? Она решила, что всадник не так важен, как то, что он принес лорду Болтону. Она решила пойти за ним. Она пробиралась, пригнувшись и держась в тени, через весь лагерь к палатке лорда Болтона. Ее достаточно легко было найти. Над ней развивалось знамя с изображенным на нем освежеванным человеком, гербом дома Болтонов. Она остановилась в нескольких шагах от входа, заметив охрану у его палатки. Это были солдаты лорда Болтона, и Арья знала, что не сможет пройти мимо них. Арья вздохнула от разочарования. Она должна была увидеть, куда он положит это письмо. Затем ее осенила идея. Она внимательно осмотрела землю у себя под ногами и в угасающем свете обнаружила несколько камней. Они были не слишком большими, как раз то, что нужно для ее цели. Она подобрала несколько камней, затем двинулась в сторону охранников. Арья присела, спрятавшись в промежутке между двумя палатками. Охранники находились слева от нее. Таким образом, Арья была наполовину скрыта этими палатками. Она взяла первый камень и бросила его, целясь в охранников, и промазала. Обломок пролетел слишком высоко, не задев даже его голову. Арья тихо выругалась, а затем снова сосредоточилась на своей цели. Она сделала глубокий вдох, затем бросила второй камень, на этот раз попав первому охраннику в ногу. Арья тут же нырнула в тень палатки, помедлила немного, а затем посмотрела на охранника. Он обсуждал что-то со своим напарником, указывая на камень у его ног. Его друг только покачал головой и рассмеялся. Арья подняла следующий камень и бросила его, взяв немного выше на этот раз. Этот камень попал второму стражнику в плечо, и Арья услышала, как он громко выругался. Она увидела, как оба солдата покидают свой пост, чтобы найти человека, который забрасывает их камнями. Она снова нырнула назад в тень между двумя палатками, уходя с их пути. Мужчины, громко переговариваясь, прошли мимо ее укрытия. Арья быстро развернулась и направилась в противоположном направлении. Стало уже совсем темно, и она неслышно подошла ко входу в палатку лорда Болтона. Она знала, что у нее совсем мало времени. Она легла животом на холодную влажную землю и медленно приподняла нижнюю часть палатки. Заглянув внутрь, Арья увидела лорда Болтона, стоящего справа спиной к ней. Он держал что-то в руках, и Арья была уверена, что это письмо, которое он получил чуть раньше. Арья не знала, что ей делать. Прочитать письмо сейчас было невозможно, и она не могла оставаться здесь надолго, скоро должны были вернуться охранники. Затем она увидела, что лорд Болтон потянулся к свече и поднес к ее пламени письмо. Арья была бессильна остановить огонь, пожирающий свиток прямо перед ее глазами. Она ждала так долго, сколько осмеливалась, прежде чем она опустила полог и поспешила прочь. Арья была уверена, что письмо безвозвратно потеряно. Но что такого могло быть в нем, что лорд Болтон сначала заплатил за него, а затем сжег? Арья сердито покачала головой, направляясь к своему костру. Ей придется внимательно следить за лордом Болтоном в ближайшие несколько недель. Он что-то скрывал, и Арья была полна решимости выяснить, что именно. Глава 26. Красная дверь. Гриф. Джону Коннингтону снился сон, будто это происходило много лет назад теплым летним днем в Королевской гавани. Он стоял в одном из многочисленных дворов Красного замка, горячее солнце давило на него сверху. Он тяжело дышал после спарринга со своим серебряным принцем. Риегар всегда был одаренным во всем, за что бы он ни брался, и искусство боя не было исключением. Риегара тренировали несколько легендарных рыцарей Королевской гвардии, в том числе и знаменитый сир Артур Дейн. Благодаря этому бесценному опыту и обучению, Риегар скоро стал очень грозным противником в битве. Они тренировались затупленными мечами, ведь Джон не хотел рисковать и ненароком нанести вред своему серебряному принцу, используя настоящую сталь. Риегар стоял напротив него. Пот капал с его лба, тонкая льняная рубашка плотно прилегла к его четко выраженной мускулистой фигуре. Риегар поднял одну руку, чтобы медленно откинуть длинные серебристые волосы с глаз. Его глаза были неотразимым оттенком цвета индиго и пристально смотрели на него. Внезапно Риегар шагнул вперед, резко толкнув свой клинок ему в лицо. Джон инстинктивно отступил назад, чтобы уклониться от удара. Но Риегара это не остановило, он обрушил на него шквал ударов, которые заставили Джона уйти в оборону. Риегар всегда был быстрее, чем он. Всегда. Он тут же поднял меч, чтобы парировать быстрые атаки Риегара, и вдруг обнаружил, что тот открылся. Риегар зашел слишком далеко вперед, и это оставило его правую сторону незащищенной. Он поднял и повернул свой меч влево, нанося режущий удар. Джон попытался нанести удар мечом, но его попытка растворилась в потоке воздуха. Риегар двигался со скоростью ветра. Джон покрутил головой и, наконец, увидел атакующего его Риегара. Он легко отклонил атаку Джона и теперь находился практически у него за спиной. Изящным поворотом Риегар сбил его с ног, и Джон приземлился на спину в грязь, его лицо от смущения пылало ярче солнца. Джон громко застонал, медленно сел и посмотрел на ухмыляющегося Риегара. Солнце в этот момент находилось за его головой, поэтому ему было трудно разглядеть его лицо. Джону пришлось поднять руку, чтобы защитить глаза от яркого света.